Пэл повернулся к Джимми, чтобы сказать ему, что в доме кто-то явно есть, но молодой человек уже поспешил в сторону кухни. Он подошел прямо к немолодой женщине, готовившей еду. Она стояла спиной к ним. Пэл вспомнил, что сделал этот псих. Он просто-напросто убил ее. Воспользовавшись бумажным полотенцем, Джимми вытащил из кармана разделочный нож из их дома с отпечатками Пэла, как он потом понял, и, закрыв женщине рот рукой, несколько раз ударил ее ножом. Она медленно, без единого звука, опустилась на пол. До глубины души, потрясенный происходящим, Пэл прошептал: «Что, черт возьми, ты делаешь?» Ньюберг повернулся к нему и мгновение колебался, но по его лицу было понятно, что сейчас последует. Когда Джимми бросился на него, Пэл вовремя сумел отскочить всего на какой-нибудь дюйм, уйдя от удара. Пэл схватил сковороду и со всего размаха ударил ею Ньюберга по голове. Парень упал на пол. Пэл схватил со стола нож и прирезал его. Через мгновение на кухне появился Уильям Кройтон, услышавший шум схватки. За ним бежали двое детей, которые закричали, увидев тело матери, распростертое на полу. Пэл выхватил пистолет и загнал всю орущую в истерике семью в кладовую. В конце концов, ему удалось успокоить Кройтона, и он стал расспрашивать его о деньгах. Бизнесмен ответил, что они находятся в столе в кабинете на первом этаже. Дэниел Пэл смотрел на плачущих, до смерти перепуганных членов семейства Кройтонов, словно на траву в саду, или на орущих ворон, или на насекомых. В тот вечер он никого не собирался убивать. Но у него просто не оставалось выбора, и через две минуты все были мертвы. Пэл стер отпечатки, забрал нож Джимми и бросился в кабинет, где, к своему изумлению, обнаружил, что в рабочем столе Кройтона всего $1000. Поспешный поиск в спальне хозяев внизу не дал ему ничего, кроме мелочи и украшений. До второго этажа, где спала младшая дочь Кройтонов, он так и не добрался. Теперь Пэл даже порадовался этому. Ведь если бы он убил ее тогда, то так никогда и не узнал бы о предательстве Ребекки. Да, и он слышал, что по телевизору шел равный шанс. Пэл обратил на это внимание, когда бежал на кухню, где бросил в сумку бумажник убитого инженера и кольцо с бриллиантом его жены. Затем он выбежал на улицу и бросился к машине. Не успел проехать и мили, как его задержала полиция. Ребекка. Пэл вспоминал их первую встречу рядом с прибрежным парком Санта-Крусия, якобы случайную, которую, как теперь ему стало ясно, Ребекка заранее продумала и тщательно подготовила. Пэл вспомнил, как он любил прибрежный парк, прогулки. Парки с аттракционами восхищали его. Здесь люди отдавались в полную власть риску, либо на американских горках, либо прыгая на тарзанке, либо превращаясь в подобие подопытных лабораторных крыс на столетней карусели Луффа в прибрежном парке. Он вспомнил, как тогда, 9 лет назад, около той самой карусели, Ребекка поманила его к себе. «Эй, если хочешь, я нарисую твой портрет». «Давай, а сколько это будет стоить?» «Не разоришься, садись». И затем, по прошествии всего каких-нибудь 5 минут, набросав лишь самый общий контур его лица, она вдруг опустила угольный карандаш и с некоторым вызовом спросила, есть ли здесь какое-нибудь местечко, где они могли бы уединиться. И они отправились в фургон. Линда Уитфилд с мрачным видом наблюдала за ними, но Пэл не обратил на нее никакого внимания. Он покрывал новую знакомую жадными поцелуями, ласкал ее, и вдруг она на мгновение отстранилась от него. «Подожди». «Что такое?» — подумал он. «Трипер, спит. Мне нужно тебе кое-что сказать». Она замолчала, опустив глаза. «Давай. Тебе может не понравиться. Если не понравится, ну что ж, забудем о нашей встрече, и ты получишь свой портрет бесплатно. Но я чувствую какую-то внутреннюю связь с тобой, даже несмотря на то, что мы знакомы всего несколько минут. И я должна признаться тебе...» «Ну давай, давай, признавайся. Когда я занимаюсь сексом, я не получаю от него особого удовольствия, если мне не причиняют боли. Настоящей боли. Многим мужчинам такое не нравится. И хорошо, если...» Вместо ответа Пэл перевернул ее на живот и расстегнул ремень. И вот теперь ему ничего не оставалось, как мрачно посмеяться своим воспоминанием. Все, что говорила Ребекка, было ложью от начала и до конца. Каким-то образом за 10 минут на пляже и 5 минут в кузове фургона ей удалось по-настоящему зацепить Пэла, ловко сыграв на его фантазиях. Свенгали и Трильби. Он вдруг почувствовал резкую боль в правой руке, давала себя знать рана от удара ножом Ребекки в доме у Негла. Рана была не опасна, кровотечение почти прекратилось, однако боль усиливалась. Но какой бы сильной она ни была, Боль от душевной раны, нанесенной Ребеккой, была в 1000 раз сильнее.